Я поднялся в комнату отца. Он сидел на диване, пил чай. Рядом сидел дядя. Вдоль стены, устремив на меня взгляды, стояли слуги. Экзамен на аттестат зрелости еще не закончился. Сыну, стоящему на пороге жизни, отец должен был раскрыть всю ее мудрость. — Сынок, — начал отец, — накануне твоего вступления в жизнь я хочу еще раз напомнить об обязанностях мусульманина. Мы живем в стране, где не почитают пророка Аллаха. Дабы не погибнуть, мы должны беречь наши древние традиции и уклад жизни. Сын мой, чаще молись, не пей, не целуй чужих женщин. Всегда помогай бедным и слабым, будь всегда готов сразиться и умереть во имя истинной веры. Если ты погибнешь на поле битвы, это причинит мне, старику, боль. Если ж ты останешься жив, но потеряешь честь, твой отец будет опозорен. Не давай врагу пощады, сынок, мы не христиане. Не думай о завтрашнем дне, осторожность сделает нас трусами. И последнее. Никогда не забывай основ шиизма, учение имама Джафара, потомка пророка Мухаммеда. Дяди и слуги внимали отцу с таким благоговением, будто в словах его заключалось божественное откровение. Отец встал, взял меня за руку и хрипло добавил: «Умоляю, не занимайся политикой». Его голос вдруг дрогнул. «Делай, что хочешь, но не вмешивайся в политику». Это я пообещал ему с чистым сердцем. От политики я был слишком далек. Ведь, насколько я понимал, Нино — это проблема не политическая. Отец еще раз обнял меня, и это означало, что теперь я уж совсем зрелый человек. Ровно в половине пятого я в гимназическом мундире медленно вышел через крепостные ворота и степенно зашагал к набережной. У губернаторского дома я повернул направо, к саду, разбитому на песчаной бакинской почве. Обретенная свобода пьянила меня. Вот мимо меня проехал на фаэтоне городской глава, и я в первый раз за 8 лет мог не становиться по стойке смирно и отдавать по-военному честь. Я сорвал с фуражки серебряную кокарду с аббревиатурой бакинской гимназии и с удовольствием зашвырнул ее как можно дальше. Все, теперь лицо гражданское. Для большего ощущения свободы мне даже захотелось закурить, но я отказался от этой мысли. Не любовь к табаку оказалась сильней пьянящего дурмана свободы. Губернаторский сад был очень большим. Дорожки там были залиты асфальтом, по краям дорожек печально склоняют свои ветки ивы. Под ними вкопаны скамейки, на 3 пальмах свили себе гнезда фламинго. Справа сереет крепостная стена, а центр украшают белые мраморные колонны городского клуба. Чуть ниже клуба был большой и глубокий бассейн с выложенными камнем краями. Когда-то городская управа собиралась спустить в этот бассейн воду, завести лебедей. Однако этому благому намерению не суждено было сбыться. Во-первых, вода оказалась очень дорогой. А во-вторых, во всей империи не нашлось ни одного лебедя. Поэтому бассейн остался пуст и смотрел в небо глазницы мертвого чудовища. Я уселся на одну из скамеек. Над плоскими крышами серых домов сверкало солнце. Все длиннее становились тени деревьев. Мимо прошла, шлепая домашними туфлями, какая-то женщина, укутанная из головы до ног в чедру с голубой полоской. Из-под чедры высовывалась ее длинный с горбинкой нос, напоминающий клюв хищной птицы. Нос медленно повернулся в мою сторону. Я поспешно отвел взгляд. Как хорошо, что Нино не носит чедры, у нее нет такого большого и кривого носа. Нет-нет, я никогда не буду прятать мою Нино под чедрой, впрочем, кто может знать. В мягких лучах заходящего солнца перед моим мысленным взором возник облик прелестной Нино. Нино Кипиани! Какое замечательное грузинское имя! Нино! Чьи почтенные родители влюблены в Европу. Но зачем мне все это? У Нино белая кожа и большие, постоянно искрящие со смехом, глаза с нежными длинными ресницами. Только у грузинок могут быть такие прекрасные, такие веселые глаза, только у грузинок и ни у кого больше. Ни у европеек, ни у азиаток. Нежный профиль Нино напоминал мне профиль Девы Марии. Отчет мне стало грустно от этого сравнения. Запад придумал множество сравнений для мужчин, а вот женщин там сравнивают лишь с символом чужого и непонятного мира Девой Марии. Я опустил голову и закрыл глаза. Меня ослеплял ярко-желтый песок, усыпавший дорожки губернаторского сада. И вдруг совсем рядом раздался звонкий и веселый смех. «Святой Георгий! Вы только взгляните на этого Ромео! Он уснул, дожидаясь своей Джульетты!» Передо мной стояла Нино в голубой форме учениц гимназии святой Тамары. Нино была худощава. Более того, на восточный вкус можно было сказать, что она слишком уж худа. Но именно эта худоба пробуждала во мне нежные чувства к ней. Сейчас Нино было 17, и я знал ее с того самого дня, когда она впервые прошла по Николаевской в свою гимназию. Нино села рядом со мной. — Так значит, ты сдал последний экзамен? — спросила она, сверкнув взглядом из-под прекрасных ресниц. — Я немного волновалась за тебя. Я положил ей руку на плечо. Пришлось немного понервничать, но Аллах, как видишь, приходит на помощь своим смиренным рабам. «Через год ты меня будешь наставлять на путь истины», — засмеялась Нино. «Если б можно было, чтобы во время экзаменов ты сидел под моей партой и подсказывал по математике». «Мы говорим об этом вот уже несколько лет». С того самого дня, когда 12-летняя Нино пришла заплаканная на большой перемене и повела меня к себе в класс, где я весь урок просидел у нее под партой, решая задачи на контрольной по математике. С тех пор я был в глазах Нино героем. — А как твой дядя и его гарем? — спросила Нино. Я сделал серьезное лицо. Все, что касается гарема, обсуждению не подлежит. Но перед беззаботным любопытством Нино отступали все нравственные требования Востока. Я коснулся ее мягких черных волос. Гарем моего дяди собирается вернуться на родину. Странно, но, кажется, западная медицина помогла жене дяди, хотя пока особых признаков не видно, но дядя очень надеется. «Все это отвратительно», — проговорила Нино, по-детски наморщив лоб. — Мои родители категорически против этого. — Гарри!